Кровь 33. Прошлая жизнь и текущая жизнь. Что он там ляпнул? Может, все-таки перекусишь? А ведь только недавно он же сам и запретил мне питаться. Наверное, он издевается надо мной. Нет, я поняла. Он просто ничего не понимает. Он так и не понял, что для вампира едой и является кровь других. Но знаете что? Он же только недавно назвал меня злом. Наверное, он просто не понимает, что он на самом деле сказал, когда предложил мне перекусить. Я смотрю на него, не говоря ни слова. Лицо Вратха исказилось, как будто он смутился. Но могу поспорить, что он так и не понял, почему я разозлилась. «Перекусить, да? Значит, ты мне советуешь выпить чью-то кровь, да? А ведь ты только недавно за это назвал меня злом!» Эти слова вырвались из меня практически против моей воли, когда я смотрела на тупое лицо Вратха. Увидев, что он от моих слов запаниковал, я почувствовала себя чуть лучше. «Или, может быть, ты хочешь предложить мне свою собственную кровь? Ведь ты же сам сказал мне, что я не могу использовать гипноз на других, верно? Это же ужасное преступление лишать другого его воли, верно?» Используя эту возможность, я обрушил на него волну своего негодования. Обычно в споре мне не победить. Но в этот раз он сам загнал себя в угол, и я собираюсь ему отомстить по полной за то, что он мне недавно высказал. «Скажи, вот недавно, когда ты назвал мои действия злом и все остальное, ты сам-то понимаешь, насколько сложно для вампира получать кровь от других, если не использовать гипноз?» Вратх молчит. Похоже, он из тех людей, которые, когда не находят аргументов в свою пользу, стараются замолчать проблему. «Может быть, с точки зрения людей-вампиры это зло? Хорошо. А мне тогда что прикажешь сделать? Сдохнуть?» «Я не это имел в виду». «Что, правда? А по-моему, именно это ты мне и предложил. Не использовать гипноз. И какие варианты у меня тогда останутся? Нападать на других и забирать кровь силой? Или молить их как нищий, чтобы они поделились своей кровью? Я уже это говорила, но неужели ты думаешь, что люди так легко расстанутся со своей кровью?» «Конечно же нет. Тогда получается, что единственный метод, который ты мне оставляешь, это нападать на них и забирать кровь силой. Но разве это не будет значительно хуже, чем то, что я делала до этого?» «Вообще-то, поскольку я истинный предок, со мной все немного не так. Я могу жить и не потребляя кровь. Но после того, как я попробовала вкус крови, если даже я и захочу жить, не выпивая чужую кровь, не уверена, что я смогу отказаться от нее. Но если он об этом узнает, то разговор явно усложнится. С другой стороны, откуда он это узнает, если я ему сама не расскажу? А я рассказывать это не планирую. Если я не использую гипноз, я могу стереть воспоминания о произошедшем. И кроме того, они получают удовольствие. Ты это не знал? Вообще-то, когда вампир высасывает из тебя кровь, то ты чувствуешь удовольствие. И я тоже счастлива, когда пью кровь. В этом случае мы оба получаем удовольствие. Все счастливы. Это же самая лучшая ситуация, верно?» «Вроде то, что я сказала про то, что укушенный чувствует удовольствие, это правда. Хотя я, в общем-то, никогда укушенной не была, но я слышала об этом от тех, кого кусала я. Они говорили, что получаешь такое же удовольствие, как от секса. Именно из-за этого, после того, как я кого-то кусаю, все обычно заканчивается сексом». На лице Вратха какое-то странное выражение, когда я описала ему эти ощущения. «Что с ним не так? Он что, девственник?» «Ты что, девственник?» Вратхаш поперхнулся от удивления. Прямо как в комедии. Что за вопрос? Понятно, девственник. Давай так. Ты даешь мне выпить своей крови, а я лишу тебя девственности. Я сама удивлена тем словам, которые я сама и сказала. Вратх же настолько огорошен, что просто застыл как статуя. Мы смотрим друг на друга в молчании. Я не опущусь до такой непристойщины. Первым опомнился Вратх. Слегка неуверенным голосом он дал свой гордый ответ. «А ты не слишком полагаешься на свой опыт из прошлой жизни?» Эти слова снова вылетели из меня. Похоже, я заговорила не умом, а своим сердцем. Все верно. Прошлая жизнь, она потому и прошлая, что ее уже нет. В прошлой жизни я была человеком, и хоть в текущей жизни я и сохранила человеческие черты, но внутри я совсем не человек. Так что понятно, что мой взгляд на мир существенно поменялся. «Могли бы ваши родители гордиться вами, видя, как вы ведете себя?» Эти слова Мирозофиса навсегда поселились в моем сердце. Похоже, я нашла свой ответ, пусть и не до конца. Пока я еще не подобрала точных слов, но я уже поняла, что брать за исходную точку. «Себя. Я вампир. Все так, как Вратх говорил. Выбор прост – либо оставаться человеком и умереть, либо стать вампиром и продолжить жить. Либо так, либо так. При таком выборе, естественно, я выберу жизнь вампира. Если подумать, то все мои метания ранее были так глупы. Ну и что, что я зло? Я вампир, и что тут такого страшного, если я веду себя как вампир? Странно думать, что люди и вампиры будут думать одинаково. А может быть, это ты слишком сильно забыла свою прошлую жизнь, Игиши Акико? Не знаю уж, чего он хочет добиться, постоянно называя меня именем из моей прошлой жизни. Но у него просто талант выводить из себя окружающих. Не вижу в этом ничего плохого. С моей точки зрения, цепляться за человечность, не являясь человеком, это просто идиотизм, Сасаджими Киоя. Я в ответ также назвала Вратхам его именем из предыдущей жизни. И услышав свое имя, его лицо исказило гримаса. Не знаю уж, почему ему так не нравится его имя из предыдущей жизни. Но если он его так не любит, тогда может быть начать его с этого момента постоянно звать Киоя?